Позвольте, мистер Холмс, ведь преступление было совершено в 3 часа утра. Каким же образом вам удалось узнать о нем в Лондоне и прибыть сюда одновременно со мной? Я ехал, чтобы предупредить преступление. Ага, следовательно, у вас есть сведения, которых мы не имеем. У меня есть только те сведения, которые я получил от пляшущих человечков. Кого? Я опоздал, инспектор. Мне не удалось предотвратить трагедию. Ну что ж, пусть в таком случае те знания, которыми я обладаю, помогут совершиться правосудию. Угодно ли вам произвести следствие совместно со мной, или вы предпочли бы, чтобы я действовал самостоятельно? Для меня большая честь работать вместе с вами, мистер Холмс. В таком случае я хотел бы, не откладывая, выслушать свидетелей и осмотреть то место, где было совершено преступление. Ага. Прошу вас войти в дом, мистер Холмс. Да. Нет, так, доктор Меллос уже закончил осмотр. Мы слушаем вас, доктор. Положение раненой серьезно, но не безнадежно. Однако в сознание она придет, вероятно, не скоро. Мистер Хилтон Кьюбит убит выстрелом прямо в сердце. Он умер мгновенно и безболезненно. Ваше мнение, доктор, сама она в себя выстрелила или в нее стрелял кто-нибудь другой? Трудно дать определенный ответ. Во всяком случае, выстрел был сделан с очень близкого расстояния. Угу. В комнате нашли всего один револьвер. Оба ствола были пусты. Хм. Можно допустить и то, что мистер Кьюбит выстрелил сначала в нее, а потом в себя, и то, что преступницей была именно она, так как револьвер лежал на полу на равном расстоянии от обоих. Так, вы трогали убитого? Нет. Мы только подняли и унесли леди. Мы не могли оставить ее на полу в таком состоянии. Давно вы здесь, доктор? С 4 часов утра. Был здесь кто-нибудь, кроме вас? Да, был констебль. Так, вы что-нибудь здесь передвигали? Ничего. Вы поступили благоразумно. Кто вызвал вас? Горничная Сондерс. Она первая подняла тревогу? Она и мисс Скинг, кухарка. Угу. Где они теперь? Вероятно, на кухне. В таком случае начнем с того, что выслушаем их рассказ. Холмс уселся в большое старомодное кресло. Лицо его было сурово, горящий взгляд непреклонен. Вас разбудил звук выстрела, миссис Кинг? Да, сэр, да. А через минуту я услышала второй выстрел. Мы спим в смежных комнатах, сэр. И миссис Кинг сразу бросилась ко мне. По лестнице вы спускались вместе? Да, сэр. Да. Да, дверь кабинета была раскрыта, на столе горела свеча. Да, хозяин лежал посреди комнаты, лицом вниз. Где вы нашли миссис Кьюбит? Возле окна, сэр, возле окна. Она дышала, но ничего не могла сказать. В коридоре и комнате стоял дым, сэр, и пахло порохом. Окно было закрыто на задвижку изнутри? Да, да, сэр. Вы можете это подтвердить с полной уверенностью? Да, сэр. Конечно, сэр. Конечно. И мы сразу же вызвали доктора и полицейского. Погодите. Не повздорили ли господа в этот вечер между собой? Ну что вы, между ними никогда не было никаких ссор. Их всегда считали образцовой супружеской парой. Наружные двери были заперты. Да, сэр. Я сама закрывала. Скажите, миссис Кинг, запах пороха вы почувствовали сразу, выйдя из своей комнаты на втором этаже? Да, сэр. Запах я почувствовала сразу. И я тоже, сэр. Вот, мистер Мартин, советую вам обратить самое серьезное внимание на этот факт. А теперь, по-моему, следует приступить к осмотру комнаты, в которой было совершено преступление.